Глава 25. Леонард Варгас. Мне не оставалось ничего, кроме как сохранять спокойствие. Это было несложно. За свою жизнь я успел привыкнуть к тому, что мои переживания, какими бы они ни были, это мои переживания, и они больше никого не касаются. Некоторое время у меня был ступор, но этого никто не заметил, потому как все внимание было сосредоточено на травмированных. Какой все-таки придурок этот Кай Кристер? По собственной воле закончил с игрой и обрек своих людей на поражение. Чем он думал вообще? Абсурдность происходящего перешла все мыслимые границы, и это помогло мне немного прийти в себя. Прошлое – это всего лишь прошлое. То, что было, прошло. Но великая Праматерь, отчего так тяжело? В бездну. У меня тогда были вещи поважнее, чем мои детские травмы. Или как это называют душевнолечителя. В любом случае, я отложил эту тему подальше, решив, что не буду думать о ней, пока не поговорю с родителями. И, к моему удивлению, снег больше не вызывал у меня того глубокого животного страха, который сковывал все тело, а шум завывающего ветра уже почти не вызывал желания забраться под кровать и ждать, когда все закончится. «Мне срочно нужно домой», — сказала Миранда, едва взглянув на свой вещатель. Я вышел из телепорта чуть позже, и только тогда услышал звонок своего и полез в сумку, чтобы посмотреть, кому и что от меня понадобилось. «Что-то случилось?» — спросила Шелли, когда мой взгляд уже скользнул по сообщению от отца. «Мама в больнице имени Марсена Лорана. Угроза выкидыша». «Я тоже должен бежать», — бросил я, не прощаясь, пошел за Мирандой, к свободному участку площади, где она уже оборачивалась драконом. Сменив ипостаси и схватив огромными лапами свои вещи, я тяжело ударил крыльями, взмывая в небо. Сориентироваться с высоты было не так просто. Больница Марселя располагалась в районе солнечного храма, и я направился к высокому шпилю с изображением солнца на его вершине. На месте мне пришлось спуститься и, приняв человеческий облик, спросить дорогу. Скоро за моей спиной захлопнулись двери больницы. «Мисс Сантея Варгас», — произнес я, встретившись глазами с медсестрой за стойкой, — «поступил вчера или сегодня». «Кем вы приходитесь, пациентки?» Беззаботно спросила та, откусывая яблоко и просматривая что-то на своем столе, который был скрыт от моего взгляда стойкой. «Сын». «Третий этаж от лестницы направо. Палата 308». «Спасибо», — сухо отозвался я и отправился к лестнице. «Подождите минутку», — остановил меня охранник, в котором угадывался огненный дракон. «Либо оставьте сумку в камере хранения, либо продемонстрируйте ее содержимое». Я положил сумку на пол, расстегнул ее и перебрал вещи, показывая, что внутри только одежда и минимальный набор для личной гигиены. Охранник расчехлил висевший на поясе артефакт, активировал его и велел мне отойти, исследовал сумку с его помощью. Артефакт никак не отреагировал, и охранник, удовлетворенно кивнув, тут же потерял ко мне интерес. Через несколько минут я вошел в палату 308. Отец был рядом с мамой и читал ей вслух. Сама мама лежала на высокой кровати. К ней было подключено несколько датчиков, которые передавали информацию о ее состоянии на артефакты, установленные в изголовье кровати. «Все в порядке?» – спросил я и осекся. «Как все может быть в порядке, если мама в больнице? Как все может быть в порядке, если угроза выкидыша? Как все может быть в порядке, если мама такая бледная, под глазами синяки, а в ее вене капельница?» «Все в любом случае будет в порядке, Леня». Слабо улыбнулась мама. «Главное, что у меня есть ты и папа». Я посмотрел на отца, на того, кого я столько лет считал отцом. Но разве родной отец попытался бы использовать собственного сына в качестве работника своего борделя? У него ничего не вышло, я был упрямым и сильным. И теперь вспоминал об этом как о безумстве. Что говорят врачи? «Что маме нужно будет оставаться в больнице до родов, какими бы они ни были», — ответил он, убирая книгу на тумбочку. «Тебе придется взять на себя дела, пока я здесь». «Не нужно. Ступай домой, я останусь с мамой». «Леня». Мама протянула ко мне руку, и я сел на пол рядом с ней, взяв ее ладонь. «Ты рано вернулся. Как твоя игра?» «Чистая победа», — коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «Хвала богине», — выдохнула мама. «Тебе нужно думать о своих тренировках», — серьезно добавил отец, — «и об учебе. Если из-за нее ты вылетишь из академии, Мама будет убита горем. А твои дела не отвлекут меня от тренировок и учебы? Я вскинул бровь. Большую часть забот на себя возьмет миссис Ливерин. Но она не может покидать сладкие ножки. Так что тебе нужно будет выполнять ее поручение и привозить при необходимости мне документы на подпись. Я останусь с мамой, упрямо возразил я. Линия. Мама жала мою ладонь, и я снова вернулся к ней взглядом. «Все будет хорошо», — уверенно произнес я, глядя ей прямо в глаза. Она тихо рассмеялась, потом поморщилась, приложив вторую руку к животу и добавила. «Ступай, мой сладкий. Не нужно беспокоиться обо мне. Этим уже занимаются врачи». «Это больница драконов», — заметил я. «Сколько они берут за сутки в палате?» Родители переглянулись. Отец нахмурился, а мама перестала улыбаться. «Сколько?» Напряженно повторил я. 30 золотых в сутки, мрачно ответил отец. Я быстро прикинул в уме, что если роды состоятся в ожидаемый срок, то маме придется провести в больнице от 40 до 50 дней. И сжал зубы, сосчитав, какая сумма в итоге выходит. Больше, чем сладкие ножки приносят за год. И это если не понадобится дальнейшего ухода. У нас нет таких денег. Усовики согласились оплатить мое лечение. Ответила мама тихим, шелестящим голосом. И ребенка можно спасти при должном уходе, но только если... Ее голос сорвался, и она замолчала. Если я выполню свою часть сделки, холодно закончил я. Маме нужно отдохнуть, сказал отец и встал со своего кресла. Пойдем поговорим снаружи. С этими словами он пошел к двери. Ступай, мой сладкий. Снова сказала мама, сжал мою руку и выпустил ее. «Ступай». Мне осталось только сжать зубы, перехватить удобнее сумку и выйти из палаты вслед за отцом. «Все очень серьезно, Леонард», — сказал он, глядя в окно, за стеклом которого мелко накрапывал дождь. «Ты знаешь, как мама желала это дитя, и очередная неудача убьет ее». «Она драконица», — возразил я. «Регенерация и выносливость драконов достаточно высоки, чтобы пережить выкидыш». Это слово оказалось горечью на языке. «Она женщина», — сказал отец неожиданно тихо и мягко. Он всегда был настоящим Варгасом, холодный не только снаружи, но и внутри. Однако в тот момент в нем что-то переменилось. Всю свою сознательную жизнь она посвятила своему единственному ребенку. Но теперь он вырос, ей не о ком заботиться. Есть женщины, которые не могут без этого жить. Если не внуки, то ей нужны хотя бы собственные дети. Если она снова потеряет свое нерожденное дитя. Он осекся и тяжело оперся о подоконник. Я знал это все. Никогда не формулировал для себя, но чувствовал. Поэтому слова отца не стали для меня неожиданностью. И знал, к чему все это ведет. «Расскажи мне о том, как я потерял своего отца», — произнес я, не глядя на него. «Настоящего отца». Он вздохнул. «Аврора тебе что-то сказала?» Мне доложили, что она копает под нашу семью. Но там уже нечего было выкапывать. Я не обратил на это внимания. Это не важно. Расскажи мне то, что знаешь. А дальше я сам буду делать собственные выводы и принимать собственные решения. Тот, кого я привык называть своим отцом, глубоко вздохнул, а потом негромко заговорил. Ты был еще совсем маленьким. И если бы не было столь ярких событий, сейчас вряд ли бы мог вспомнить хоть что-то из тех времен. Я и так не помню. «Да, нам пришлось дорого заплатить, чтобы душелечители помогли тебе обо всем забыть». Я невольно перевел на него взгляд. «Душелечители заставили меня забыть обо всем? Забыть родного отца? Забыть вообще все, что произошло до переезда в Пантерею?» «Мать не хотела, чтобы ты помнил и винил себя в том, что произошло. Но ты уже достаточно взрослый, чтобы знать правду». «Я вспомнил». Неожиданно хрипло проговорил я. И мне пришлось прочистить горло, прежде чем продолжить. Я вспомнил тот день, когда мой родной отец погиб. Я видел его тело. Вот как? Протянул он и несколько мгновений молчал, обдумывая что-то. Давай-ка я расскажу тебе обо всем по порядку. Он сделал глубокий вдох. Я молчал, стараясь не смотреть на того, кого всю сознательную жизнь считал отцом. А теперь... Теперь я просто не знал, как его для себя определить. Я никогда ничего не мог вспомнить из более раннего детства и всегда считал, что просто не знал своего отца. Все изменилось. и не сказать, что я был готов к этим переменам. «Твой отец был из Варгасов», — наконец заговорил он, — «чистокровных. Если в его предках когда и встречались носители других стихий, то этот факт давно стерся временем. Так же, как и твоя мать, которая происходила из рода ледяных драконов, которые из поколения в поколение блюли чистоту своей принадлежности к клану. Мы были хорошими друзьями и владели горными курортами на одной горе. Северный склон принадлежал ему, а южный мне. Я знал тебя с рождения, Леонард. Ты всегда был для меня не как сын, но как любимый племянник». Он усмехнулся и посмотрел на меня неторопливым пристальным взглядом настоящего ледяного дракона. «Я все равно этого не помню», — сухо напомнил я. Отец не проявил на это никакой реакции, только медленно перевел взгляд обратно на окно. «Все произошло в канун Нового года», — задумчиво продолжил он. «Мы готовили большой салют на праздничную ночь, но что-то пошло не так. Я считаю, что это был брак, и те мару, которые продали мне пиротехнику, облажались в консервировании силы. Но суд этого не доказал. Суд доказал, что халатность была с моей стороны». Дракон рядом со мной шумно вдохнул и опустил взгляд, отчего бледные ресницы почти полностью закрыли его глаза. От случившегося неконтролируемого взрыва на северном склоне сошла сильнейшая лавина. Ты в тот момент был с Грегом. Он сдерживал лавину как мог, до тех пор, пока не довел тебя до укрытия, домика отдыха, который по счастливой случайности не занесло. Сход снега сдержал перелесок чуть выше по склону. Насколько мне известно, он тебя спрятал внутри. Под кроватью, отрешенно проговорил я, накрыв ее одеялами, чтобы внутри оставался воздух в случае, если засыпет снегом. Возможно, едва заметно кивнул отец, после чего он куда-то пошел, за помощью или искать выживших, мне точно неизвестно. Но затем произошел еще один сход лавины, а у него уже, судя по всему, не осталось силы, и сдержать поток снега он не смог. Я поднял глаза на отца, и его ответный взгляд был твердым и серьезным. Его отнесло на обломок чистокола, достаточно острый и прочный, чтобы... Я отрицательно покачал головой и отвернулся. Всплывший в память образ и без того стоял перед глазами и преследовал мне последние часы неотступно. Тело, насаженное на что-то деревянное, словно какое-то насекомое, и капающая в снег кровь. Мне стало дурно. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы установить связь с ускользающей реальностью. Отец тактично молчал, позволяя мне справиться со своими чувствами. Но спустя несколько минут тихо проговорил. «Я не мог вас оставить в такой беде и помогал, чем мог. Против меня долго велись суды, и за это время мы с твоей матерью сблизились, объединенные общей трагедией, и заключили брак еще до того, как суд окончательно признал меня виновным в случившемся. Когда меня отлучили от клана, я предлагал ей расторгнуть этот брак, чтобы она не разделяла со мной участь дракона-одиночки. Но она храбрая и сильная женщина. А ты?» С тех пор не разговаривал, и каждый раз, когда начиналась метель, прятался под кровать. В конце концов, мы отвели тебя к варанам-душелечителям, которые не нашли иного выхода, кроме как попросту заблокировать твою память. «Полностью?» «Полностью. После процедуры ты не узнал даже родную мать. Тебе было 7, и мы сочли за лучшее заново познакомить тебя с этим миром. Чем заставлять ребенка жить с такой?» Он не нашел подходящего слова и замолчал. Я думал, что буду злиться, и даже, наверное, пытался разозлиться. Но почему-то не мог. Наверное, в тот момент я невольно пришел к мысли, что они оба были правы в своих поступках. Почти во всех. Почему вы никогда не говорили мне о родном отце? Почему я впервые услышал о нем от Авроры? «Мы боялись, что ты все вспомнишь», — раздался сзади голос мамы, и я обернулся. Она стояла в дверном проеме палаты, опершись о косяк, в просторной снежно-белой больничной робе, которая скрывала ее уже довольно круглый живот. Светлые волосы были распущены, небрежны, и я почувствовал, как что-то сжалось в груди. Она никогда не позволяла себе выглядеть неопрятно и всегда казалась совсем молодой женщиной, но сейчас будто внезапно состарилась. И эта перемена пугала. «Мама, ты что здесь делаешь?» Я поспешил ей навстречу, но отец оказался быстрее. Он дошел до мамы на пару шагов раньше меня, приобнял ее за плечи и повел обратно в палату. «Не захотелось немного размять ноги», — пояснила мама, усаживаясь в кресло. И когда проходила мимо двери, услышала ваши голоса. Она подняла на меня взгляд. В ее глазах блеснули слезы. «Мама», — выдохнул я. «Рано или поздно ты должен был все узнать», — тихо сказала она. «Но я надеялась, что это произойдет немного иначе». Я сел на корточки перед ней и взял маму за руку. «Все в порядке. Я уже не маленький мальчик и не прячусь под кроватью, когда слышу завывание ветра в каминной трубе. Как-нибудь переживу». Она слабо улыбнулась, но потом ее улыбка погасла. «Тебе нужен отдых, мой сладкий. Иди домой и ни о чем не беспокойся». «Ни о чем не беспокоиться. Если усовики не согласятся оплатить ее содержание или хотя бы дать взаймы, она может потерять и этого ребенка». Я взглянул в тусклое лицо матери и представил, что это выражение останется на нем навсегда. Этого я допустить никак не мог. Чуть крепче сжав мамину ладонь, я встал и, попрощавшись, вышел из палаты, точно зная, что делать дальше. Принять решение было легко и сложно одновременно. Легко, потому как я не мог позволить себе оставить мать в таком состоянии и не видел другого выхода. Сложно, потому что какая-то часть меня все-таки прикипела к Миранде. Мы 2 года играли в одной команде, прошли через 2 чемпионата. И она такая странная, несуразная, местами даже дикая, всегда была рядом. Как только я не замечал ее раньше. Чем глубже я погружался в воспоминания, тем больше вспоминал самые разные моменты за прошедшие 2 года. И Миранда всегда была рядом, словно моя тень, или как ангел-хранитель, что ли. Я моргнул, пытаясь избавиться от сопливых аллегорий, и не сразу заметил Рыч, который сидел на скамье, тяжело подпирая голову ладонями. «Рыч?» Я подошел и сел рядом с ним. «Что-то случилось?» Я еще не привык к тому, что он является частью нашего трио. Вообще вся сложившаяся ситуация вокруг Миранды несколько выбивала меня из колеи. И только привязанность к ней заставляла меня принять решение и дать нам всем время привыкнуть друг к другу. Мой крупный товарищ вздрогнул, подняв голову, потом медленно выпрямился, уставившись в одну точку и перебирая в руках замызганную салфетку из больничного кафетерия. «Матушке стало хуже», — проговорил он сухо. «Понимаю, брат», — хмыкнул я. «Та же бездна». Рыч бросил на меня вопросительный взгляд, но я отмахнулся. И несколько минут мы молча сидели друг рядом с другом. Вот за что мне Рыч был всегда по душе, он никогда не говорил лишнего. «У меня к тебе есть дело», — сказал я, когда мимо нас прошли врачи с каталкой, на которой лежал без сознания пожилой дракон. «Ты мне должен кое-что пообещать». «Не уверен, что могу сейчас что-то обещать». «Позабудьте о Миранде», — выговорил я. И Рыч повернулся ко мне. Наши взгляды встретились. Спустя несколько долгих секунд он снова отвернулся, и его плечи поникли. «У тебя были какие-то сомнения в серьезности моих намерений?» «Вы истинные», — заметил я. «Мне важно, чтобы ты пообещал не оставлять ее, чтобы не случилось». «Ты и тоже истинный», — заметил Рыч, напрягшись. Я сцепил руки с такой силой, что пальцы побелели. «Мне придется выполнить свои обязательства перед семьей Усовик», — не без труда признался я. И до тех пор, пока с этим не будет покончено, я не вправе претендовать на Миранду. Мои проблемы не должны никак касаться ее. Я ожидал, что он станет меня отговаривать. Скажет, что можно найти другие способы решить сложившуюся проблему. И я сам успел прокрутить в голове десятки разных доводов. Но деньги нужны были срочно, и притом действительно большие. Но Рыч не стал меня отговаривать. И вообще он никак не отреагировал на то, что я ему сказал. Вместо этого он медленно кивнул, сделал глубокий вдох и сказал: «Я ухожу из команды». Вот и обменялись новостями. «И куда ты?» – спросил я, глядя в пол перед собой. «Пока матушке не станет лучше, буду с ней. А потом найду работу. Больничка, знаешь ли, влетает в копеечку». Я знал и понимающе кивнул. Мне, к сожалению, такой план не подходил. Даже устроившись на работу как дракон, как часть клана, я все равно не успел позаработать нужную сумму в достаточно короткий срок. «А что с учебой?» «Не обязательно ходить на все пары», — хмыкнул Рыч. «Придумаю что-нибудь. Мне осталось-то 1,5 года. Ты-то, надеюсь, не собираешься бросать?» Я шумно вдохнул, откинувшись спиной к стене. Сам я еще не успел подумать об этом. Но теперь, когда Рич заявил о своем намерении покинуть команду, ситуация стала сложнее. Выходил, мы с Мирандой по-прежнему должны были оставаться рядом, и мой план полностью переключить ее на Рича сгорел синим пламенем. «Не планировал», — медленно проговорил я. «Наш брак, конечно, был чистой воды фикцией, но...» «Но метка не фикция», — тихо проговорил Рич. Я кивнул. «Истинные притягиваются друг к другу. Бессознательно, каким-то неведомым органом они чувствуют, куда им нужно двигаться, чтобы встретить ту пару, которая даст наиболее сильное потомство. Быть может, Мира пришла в команду не столько из-за большой любви к спорту, сколько потому, что чувствовала своих истинных рядом. И я не представлял себе, как теперь лишить ее того, что она только успела приобрести. Я-то ладно, привык быть один. У меня семья, отцовский бизнес, Милки родится скоро. Есть чем себя занять, чтобы не думать. Давай, брат. Я хлопнул Рича по сгорбленной спине. Увидимся. Тут рассеянно покачал головой. А я вытащил из своей сумки вещатель. Отыскав имя Миранды Артаса Близуб, вывел короткую фразу. Нужно поговорить. Спустя несколько минут блужданий по коридорам больницы я вышел на улицу и медленно втянул носом морозный воздух. Поздняя осень уступала место зиме. И хотя снега еще не было, холода постепенно захватывали даже теплые местечки из Хельгена. Вещатель издал тихий звук, и я поспешно вытащил его из кармана сумки. Там было сообщение от Миранды. «Аналогично. Бар, в котором ты сделал мне предложение. Как можно скорее». «Что-то случилось?» Я нахмурился, но задавать вопросы через вещатель не стал. Она все равно рассказала бы мне все при встрече. К чему время тратить? Оглядевшись, я заметил площадку, на которой стояли такси-самоходки, и быстрым шагом направился прямо к ним.